Вторник. Специально поднялась очень рано. Не хотела, чтобы к телефону подходил Яцек. Последнее время он просто дежурит у аппарата. Господин Ван Хобен позвонил около 10. Оказалось, он поселился пока на третьем этаже, но к вечеру ему обещали номер, который его интересовал. Был чудесный день, и я предложила ему прогуляться, при этом совершенно упустила из виду, что если нас встретит мисс Норман, все наши планы будут перечеркнуты. К счастью, он помнил об этом. Но так как нам было необходимо обсудить некоторые вопросы, я пообещала прийти к нему часа в 4. На сегодняшний день у меня просто гора дел. Не знаю, как успеть со всем этим справиться. Прежде всего я позвонила Гальшке, как ни в чем не бывало. Впрочем, у меня был удобный предлог, так как я знала, что ее муж понес какие-то убытки на своем предприятии. Гальшка очень обрадовалась моему звонку. Я сказала, что очень по ней соскучилась и что удивлена, почему она отсутствовала на вчерашнем обеде. Это была хорошо продуманная шпилька. Гальшка из кожи вон лезла, чтобы когда-нибудь достать приглашение к ним. Она ужасная снобка. И тут я ее совершенно добила. Да, представь себе, моя дорогая, вчера я познакомилась с тем паном Юргусом. Он очень интересный человек. Никогда бы не подумала, что мужчина может так влюбиться, зная женщину только по фотографии и по мимолетной встрече. Говорю тебе, он не отходил от меня ни на секунду. Мы проговорили с ней полчаса. Она такая болтливая. Но мне придется идти к ним завтра на 5. Я, конечно, опоздала к Ван Хобену. На мое счастье, ни в холле, ни в лифте не встретила мисс Норман. Какой он все-таки забавный. На столе стояла бутылка Мадеры и поднос с пирожными, в вазах цветы. Я готова была обнять его за этот милый романтизм. Впрочем, пирожные мне были очень кстати, так как у меня не было времени пообедать. Я должна была все время помнить, что к 5 часам пригласила к себе пана Юргуса. А такой человек уж, конечно, приходит минута в минуту. Господина Ван Хоббена зовут Фред. Фред Ван Хоббен. Фредди. Красиво звучит. Заметила у него на руке перстень, несомненно, дамский. Спросила, не помолвлен ли он? Фред мгновенно возразил, нет-нет, это перстень моей мамы, которую я очень любил, единственная память о ней. В его голосе не было большой грусти, но выражение глаз свидетельствовало о том, что каждое воспоминание о матери его глубоко волнует. Это хорошо. Я уже убедилась, что те мужчины, которые окружают особым поклонением своих матерей, представляют собой наилучший тип мужчин. Такие не бывают ни толстокожими, ни легковесными в отношении с женщинами. Внешне они могут быть даже грубыми, резкими, но внутренне деликатны и утонченны. В них столько привязчивости, они способны на многие жертвы. Именно таким и казался Ван Хоббен. Несколько минут мы разговаривали о его маме. Оказалось, что она умерла 3 года назад. Отца он потерял уже давно. Вначале ему помогали родственники, а потом он уже сам должен был заботиться о себе. За время этого короткого разговора между нами завязались нити настоящей дружбы. Единственным неудобством общения с таким молодым человеком является застенчивость, которая характеризует всех, у кого нет достаточного жизненного опыта. Им кажется, что малейший натиск по отношению к женщине оскорбляет ее достоинство. Я, разумеется, говорю о натиске, выдержанном в границах хорошего воспитания. Хоббин не только не позволил себе какое-нибудь смелое движение, но даже не решился произнести слова, которые, как я заметила, так и готовы были сорваться с его губ. Та навязанная себе самому сдержанность показывает, однако, что общение с таким мальчиком имеет особый шарм. Определенно, я поступила правильно, когда настояла, чтобы он остался в Варшаве. У вас, я полагаю, есть какой-то отпуск, разумеется. Летом я, как правило, провожу беззаботный месяц в спа или Остенде. Да, удивилась я, очень может быть, что мы встретимся. Я тоже люблю проводить лето у Северного моря. Он посмотрел на меня весьма красноречиво. Это было бы для меня более чем счастливым стечением обстоятельств. Ах, не шутите так. Это вы шутите, делая вид, что упрекаете меня в неискренности. Я пристально смотрела на него некоторое время, а потом положила свою руку на его ладонь. Что ж, верю, что вы говорите искренне. А спустя минуту добавила: и хочу верить. Когда он поднес мою руку к губам, я нежно коснулась их кончиками пальцев. Мне уже пора. К 5 часам я жду гостей. Для него, это явилось неожиданностью, было очевидно, что он ожидал от встречи гораздо большего. Впрочем, я не удивляюсь. Мы провели настоящий прекрасный день, и я не представляю мужчину, который в такой обстановке с легким сердцем согласился бы расстаться. Но, к сожалению, нужно было уходить. Какое счастье, что я успела вернуться домой без 5 минут 5. Пан Юргус был уже, конечно, тут как тут. Его развлекала тетка Магдалена, чем он был неприятно восхищен. Когда она вышла, чтобы отдать прислуге распоряжение, пан Юргус просил виски с содовой. Он сказал: «Очень давно хотел с вами познакомиться. Я тоже слышала о вас. Не знаю, что вы слышали обо мне, но сейчас мне бы хотелось, чтобы вы знали обо мне все». «Очень трудно знать о человеке все», — заметила я. «Да, если кто-то пытается что-то скрыть. Я буду совершенно искренен. Так вот, как я уже рассказывал вам вчера, мне пришлось много пережить. Объездил почти весь мир, многому научился и многое понял, именно поэтому не чувствую себя счастливым, хотя и добился поставленной перед собой цели. Убедился, что эта цель ничего не стоит. Вы меня заинтриговали. К чему же вы стремились? К состоянию. Сам для себя решил, что стану миллионером. Я родился и вырос в нищете, поэтому вообразил, что самое большое счастье приносят деньги. Вы не думайте, что я когда-нибудь был таким пустым человеком, которому нужны деньги сами по себе. Не рассматривал их так же, как средство, позволяющее жить с комфортом и беззаботно. Думал о том могуществе, которое они приносят своему владельцу. Мечтал? Нет, не мечтал, потому что мечтать я никогда не умел. Строил планы о том, что буду возводить фабрики, создавать предприятия, что стану душой организованных людских масс, которым буду внушать свое понимание мира, свои идеалы и так далее. — Это очень благородно, — сказала я. Он кивнул головой. — Я тоже так думаю. Думал так всегда и так, наверное, буду думать до конца своих дней. Итак, цели своей я достиг. Сейчас у меня много миллионов. Я руковожу многими предприятиями. Тысячи людей воспитываю по своим убеждениям. И все-таки я убедился, что не это можно назвать счастьем. — И почему? — спросила я. На его высоком лбу пролегли глубокие вертикальные морщины. Видите ли? Потому что в каждом мужчине, как мне кажется, сидят двое. Один — это человек, а второй — это мужчина. Не умею я красиво выражаться, нет у меня никакого образования, но вы и так меня поймете. Так вот, как человек я счастлив. Знаю, что работаю с пользой для общества. Знаю, что представляю в большей или меньшей степени, но по моим требованиям, достаточную ценность, что меня окружает всеобщее признание и уважение. Если бы я умер сегодня, меня бы жалели как достойного партнера, справедливого работодателя, добропорядочного гражданина, но, знаете, никто бы не пролил по мне и слезинки. — А вы уверены в этом? — Сомнений быть не может. У меня нет близких. Как частное лицо я совершенно одинок. Как мужчина — одинок. Вы меня понимаете? Нет жены, нет семьи, никого. — Боже мой! — возразила я. — Но ведь отсутствие жены не исключает еще чувств, которые мы можем питать кому-нибудь, не связанному с нами, чувств, которыми этот кто-то отвечает нам.